«Ты идешь, Мира?» — доносится из гостиной голос отца. Давид знает, что сестра не умеет хранить тайны. «Папа! Давид пришел!» В дверях тут же появляется отец. «Ну, знаешь ли, объясни, пожалуйста, что с тобой происходит, Давид? Ты не посещаешь школу уже 4 дня. Нет, 5. А где ты был сегодня?» «Я должен идти, папа. У меня встреча». «Ты никуда не пойдешь, Давид. Я не знаю, что тебя мучит. Девушка или карточный долг? Но можешь быть уверен, что я, насколько это в моих силах, помогу тебе найти правильное решение. Мы с мамой так тревожимся за тебя». «Я понимаю, папа. Не тревожьтесь. Мне надо бежать». «Нет, Давид, подожди. Мы имеем право знать, где...» «Прощай, папа. Всего хорошего, Мира». «Давид, Давид!» Этот молодой человек — Давид Блейнштерн. Он друг Софии, друг нашей маленькой семьи. Он зашел к нам, равнодушные и вежливые взгляды художников, не замечающих никого, кроме других художников. Давид садится. Фрау Мельхиор растерянно улыбается ему. Обязанности хозяйки призывают ее в другой конец гостиной. Может, он ненадолго задремал? Когда он снова открыл глаза, София и Эннер под руку входили в гостиную. Эннер раскланивался направо и налево. Все тут же окружили их. Глаза Софии сияли. Давид заметил встревоженное лицо фрау Мельхиор. Она хотела предупредить вошедшую пару о его присутствии, но Давид уже вскочил и бесцеремонно растолкал гостей. «София!» — крикнул он. «София!» — он стоял перед Эннером, смотревшим на него с мягкой, понимающей улыбкой. «Давид?» — сказал Эннер. «И ты здесь?» «Макс!» — откуда-то издалека донесся предостерегающий голос Софии. «Отпусти ее, Эннер!» «Сейчас же отпусти ее руку!» — голос Давида сорвался. Среди гостей послышался смех. Но Давид не позволил остановить себя. Запахло скандалом. «Кажется, пришло время выпить еще по чашечке кофе», — громко и смущенно сказала фрау Мельхиор. «Ты мне угрожаешь, Давид?» — с недоверчивой улыбкой спросил Эннер. «Я знаю, кто ты», — тихо сказал Давид. «Твое настоящее имя — Хергот Эршлинг. Ну и что? Это не тайна. Давай-ка лучше сядем и поговорим о жизни. Тихо и мирно». «Ты дьявол», — сказал Давид. В абсолютной тишине прозвучал голос Софии. «Давид, ты не понимаешь, зачем ты меня мучаешь? Я тебя убью», — сказал Давид Эннеру. «Я тебя убью, если ты не оставишь ее. Она моя. Мы принадлежим друг другу. Ты не имеешь права красть ее у меня». «Да, есть такая заповедь», — Эннер усмехнулся. «Но София сама пришла ко мне, Давид. Такова жизнь». Давид взглянул на Софию. Она отпустила руку Эннера и беззвучно плакала. Голос вдалеке сказал: «Может, нам вышвырнуть его вон, фрау Мельхиор?» «Я убью тебя», — повторил Давид. Актер засмеялся. «Ты выставляешь себя на посмешище. Знаю. Но я только выгляжу таким безобидным. Пойми это, Эршлинг. Перестань». Эннер нахмурился. «Почему бы тебе не пойти домой? Зачем ты мучаешь Софию? Ты компрометируешь и себя, и ее. Если ты устроишь скандал, на мне это не отразится. Но что скажет София, если ее храбрый еврейчик...» Давид спокойно расстегнул пиджак и сунул руку во внутренний карман. «София хорошая девушка», — продолжал Эннер. И если хочешь знать, мы с ней, мы с Софией. Давид стоял с отцовским револьвером в руке и целился в Эннере. «Отдай револьвер!» — спокойно сказал Эннер. «Продолжай, на чем остановился», — усмехнулся Давид. «Расскажи, что хотел, Эннер». В тишине слышалось только всхлипывание Софии. Наконец фрау Мельхиор сказала: «У меня в доме никакой стрельбы. Мой дом — дом искусства, дом мира». Эннер криво улыбнулся. «Отдай мне револьвер», — сказал он, но не двинулся с места. «София любит тебя. Я тоже ценил тебя, хотя ты болван. Но я дружески относился к тебе, потому что она...» Раздавшийся звук был больше похож на крик, чем на выстрел. Комната вдруг сделалась маленькой. Давид выстрелил в потолок. «Держите его!» — сказал рядом чей-то голос. «Держите, пока он не перезарядил револьвер!» Однако Давид уже выпустил оружие. Чья-то рука нашла его руку. Кто-то крепко схватил его за плечо, но кто-то крикнул звонко и громко: «Отпустите его! Сейчас же отпустите! Не смейте его трогать!» Давида отпустили. Он ушел. Ушел с благословения Софии. «Ты просто осел! Тоже мне молодой Вертер! Револьвер, о Господи! Весь город только об этом и говорит!» «Я знаю, Ханнес. Твой отец был у нас сегодня. Он совершенно убит. Я знаю. Полиция тоже приходила». «Полиция?» «Эннер заявил на тебя. Полиция и без того начала бы расследование. Такие вещи не скроешь. Но он все-таки заявил. У него случился сердечный приступ. Тебя ищет полиция. Тебя ищет отец. Я, наверное, сумасшедший. Спасибо тебе, Ханнес». «Ну, сколько ты сможешь жить в этом сарае? Скоро весна. Что же мне делать?» «Хватит и того, что ты сделал. Пойми, ты не можешь соперничать с таким человеком, как Макс Эннер. Он — знаменитость, ты — ничто. Ты больше не привлекаешь Софию. У тебя не осталось ничего своего, ни своих интересов, ни своего самостоятельно приобретенного опыта. Ты ничем не горишь, не хочешь ничему посвятить себя». «Я знаю», — сказал Давид. «Наверное, именно это я и понял, когда целился в него из револьвера. Все вышло не так, как я думал. Я взял в секретаре револьвер, деньги и свой паспорт. Я твердо решил убить его и скрыться. Лучше совершить преступление и бежать, — думал я, — чем отдать ему Софию. Я целился в него, и меня воротило от его дружеского великодушия. Его слова отскакивали от меня, как от стенки горох. И тут произошла странная вещь. Я понял, что действительно могу убить его, что это очень просто. А еще я понял, что я тоже не очень-то нравлюсь ему. И я подумал, что вполне могу и не убивать его, если мне этого не хочется. И мне было уже легко выбрать последнее. Умный выбор. Ханнес задумчиво смотрел на друга. «Я вдруг подумал, а что, если он меня и победит? Что такого, если последнее слово останется за ним?» И я решил не убивать его. «Но ты все же выстрелил, только потому, что не знал, как иначе спустить курок, и боялся, что револьвер выстрелит случайно. Ничего себе! Как ни странно, я не думал тогда о том, что София любит его. Я вообще не думал о ней. И о нем тоже. Я только видел его, понимаешь? Нет. Я тоже не понимаю». Они помолчали. Давид сидел на большом столе в сарае для инструментов за домом Шахлей. Сидел, поджав под себя ноги. Он вдохнул на треснувшее стекло. В холодном воздухе его дыхание превратилось в пар. «Послушай, — сказал Ханнес, — не думай, будто София не любит тебя. Она тебя любит. Я знаю. Ты с ней Конечно, мы с ней говорили. Она приходила уже два раза. Она обижена и сердита на тебя. Так сердится только на тех, кто не безразличен. А Эннер? Я не знаю, какие у них отношения. Может, и самые близкие. Но она упомянула о нем мимоходом. Она злится на него из-за обращения в полицию. Давид вздохнул и снова подул на стекло. «Я уеду, Ханнес», — сказал он. «Сегодня же вечером, как только стемнеет». «Куда?» «Мир большой. Просто сбегу. Как и хотел. Я же тебе сказал, что взял свой паспорт. Конечно, мне страшно, но я все-таки уеду. После вчерашнего мне хочется только уехать. Возьму пример с Августина. О чем ты говоришь? Разве ты не знаешь легенды об Августине?» «Нет». «А я думал, ее знают все. 200 лет назад в Вене жил музыкант по имени Августин. Он играл на волынке, был веселый и любил выпить. Однажды вечером во время эпидемии чумы, это было в 1679 году, он, пьяный, возвращался домой из трактира. Над Веной стоял трупный запах. Августин шел через кладбище, где многие братские могилы стояли открытые. В темноте Августин свалился в одну из них и без памяти пролежал в ней до утра. Утром могильщики сбросили на него новые трупы. Августин очнулся и понял, что угодил в братскую могилу. Недолго думая, он запел: «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло». Могильщики страшно перепугались. Наверное, они приняли его за привидение, но мелодия была веселая. Заглянув в могилу, они увидели Августина, сидевшего верхом на трупе. Его вытащили из могилы. После этого он прожил еще очень долго, а его песню стали распевать все в городе. Вот такая история. А я ее не знал. Я уезжаю, Ханнес. И лучше мне уехать сейчас, пока я не растерял смелости. А если станет невмоготу, спою песенку про Августина. Ты сошел с ума, — сказал Ханнес. — Тебе надо явиться в полицию с повинной. — Нет, — ответил Давид. — Я мог бы застрелить Херготта Эршлинга, но не застрелил. И он это знает. По-моему, ему не следовало заявлять на меня. — Что ты собираешься делать, Давид? — По правде говоря, я об этом еще не думал. Но, пожалуйста, собери мне в дорогу что-то самое необходимое. А потом сходи к моему отцу. Скажи, что я уезжаю. И попроси у него мою скрипку и кое-какие личные вещи. Он потребует, чтобы я сказал, где ты прячешься. Нет, не потребует, если передашь ему, что я должен сам наказать себя. Что ты должен сам наказать себя, — повторил Ханнес. Было уже совсем темно, когда Давид с чемоданом и футляром со скрипкой покинул свое убежище. Он знал, что за вокзалом могут следить, но не боялся и был совершенно спокоен. Схватит, так схватит. Убийца. Опасный преступник, о котором говорит вся Вена. Он улыбнулся и зашагал по липовой аллее, на которой жил Ханнес. Наконец-то. — сказал голос в темноте. — Да, София, я уезжаю. Она кивнула, молчала и не двигалась. Он поставил на землю футляр со скрипкой и чемодан и обнял Софию. Теперь он утешал ее. — Ты ужасно глупо вел себя вчера вечером, я знаю, — прошептал он. Ты вел себя как трус. Она топнула ногой и даже не подумала о нас с мамой. Да, — виновато прошептал он. — Да. Мне лучше уехать. Ты прав. Так будет лучше. Она погладила его по волосам. Я все равно поеду в Берлин, Давид. Я знаю. И я все еще люблю Макса. Я знаю. Я и не ждал. Ты такой красивый, Давид. Она поцеловала его. Потом коснулась его лба. У тебя горячий лоб. Наверное, просто волнуюсь перед отъездом. Он посмотрел на Софию и снова увидел ее в Венском лесу, на пне, с альбомом для рисования на коленях. Увидел ее спящей. И увидел ее тут, рядом, в темноте. Ничто из того, что было, не пропадает. Мне пора. Рано или поздно жизнь превращается в путешествие, — прошептала она. — Куда ты поедешь? — Еще не знаю. — Все будет хорошо. — Надеюсь. Мне пора. Поезд на Мюнхен отходит в 11. Оттуда я поеду дальше. Может быть, в Англию. Он остановился. Она обхватила его руками, крепко прижалась к нему. Потом опустила руки и вгляделась в темноту. «В апреле у нас так красиво!» «Да. В апреле что-то происходит с воздухом. В Вене все становится таким прозрачным. Да, красиво. Но, наверное, так бывает и в других местах. Я буду скучать по тебе, Давид». Такова была история Давида Блярнштерна. И среди этой безбрежности все мысли исчезают, и сладостно тонуть мне в этом море. Джакомо Леопарди. Бесконечность. Перевод Анны Ахматовой.